Глава 12. Времени на подготовку было в обрез. По моей наводке, Юля сегодня прикинулась больной. И Михаил после моего вчерашнего ликбеза о женском здоровье без лишних вопросов повез ее в город к ближайшему врачу. Я же после похода в магазин носилась от дома к погребу, как угорелая. Так, водичка, еда, два толстых синтепоновых одеяла. Из одного матрас себе сделает. Вот подушечка. Что еще? Точно! Свет! Порылась в шкафах и нашла фонарик и гирлянду на батарейках. Развесила ее и залюбовалась. А тут неплохо. Скучно только, наверное, будет. Может, книжек ему принести? Стоп! Мотнула головой, сбрасывая наваждение. Ну, серьезно! Чего я о нем пекусь? Не ребенка же в поход собираю, а бандюгана наказываю. Зло топая по ступенькам, поднялась наверх. Притащила из дома ведро с крышкой и бухнула его в угол. Еда, вода и туалет. Вот и все, что ему необходимо. Силы и время закончились. Нужно поскорее возвращаться на работу. До города ехать час, но вряд ли Миша с Юлей там надолго задержатся. Закрыла погреб и спрятала под его крышкой амбарный замок, который нашла в доме, пока вместо него вернула палочку. Все должно выглядеть как прежде, мало ли чего. Неожиданно я вспомнила про уголька. Кот целое утро вертелся у моих ног, а вдруг закрыла зверя внизу. Облегченно выдохнула, когда щиколотки коснулась приятная гладкая шерстка. «Вот ты где!» — обрадовалась я и подхватила питомца на руки. «Поехали-ка сегодня со мной. Скучно мне в кабинете одной сидеть». До работы доехала без происшествий. Первым делом подготовила снотворное зелье. Настойку сварганила быстро. А вот с вливанием силы вышла проблема. Энергия уходила неохотно, и я никак не могла подобрать нужное количество. Измученная я, наконец, сделала на глазок, добавив больше магии, чем надо. И так сойдет. Он мальчик крупный, выдержит. А нет? Ну и не жалко. Закончив, я пошла в чайную и с нетерпением уставилась в окно. Что-то они задерживаются. Юля надрывно смеялась, когда я ей рассказала, как избавилась от расспросов мэра накануне. Надеюсь, у нее хватит ума не общаться с Михаилом на ту же тему. Боюсь, психанет мужчинка. Приехали они после обеда. Я словно невзначай пересеклась с ними в коридоре. Михаил был на взводе. Зато у внешне спокойной Юли взгляд светился радостью. Пока ее спутник не видит, она состроила мне забавную рожицу, пародируя Михаила. Затем вопросительно вскинула брови. Я слегка прикрыла глаза и кивнула. Для завтрашней операции все готово. Осталось дождаться. Время тянулось вяло, и я умудрилась ненадолго задремать на столе. Ну вот, теперь на лице будут следы от рукава. Посмотрелась в складное зеркальце и недовольно цокнула. Три красные полоски на щеке напоминали кошачьи усы. Помассировала кожу и тут вспомнила про уголька. Куда он делся? Следующие полчаса я провела в поисках питомца. «Где же ты пропадаешь?» Добралась до самой дальней части коридора и открыла дверь в узкую кладовку, заваленную всяким хламом. Маленькое грязное окошко почти не давало света. Его старая рама рассохлась, и створка приоткрылась, впуская в пыльное помещение свежий воздух. Я осмотрелась и уже собралась уходить, как прямо под окном раздался недовольный голос Михаила. «Сколько мне еще тут торчать?» — гневно спрашивал он. Недолгая пауза и снова его раздраженный вскрик. «Да приехала, приехала! Слежу я!» Похоже, он разговаривает по телефону. «Уж не со своим ли боссом?» Замерла и навострила ушки. Стояла тишина. Видимо, собеседник что-то долго объяснял Михаилу. «Не буду я трогать ведьму!» — наконец рявкнул он. «С такой дурной башкой, как у нее, она сама себя угробит!» Снаружи снова наступило молчание, нарушаемое лишь недовольным сопением мужчины. Я задумалась. Выходит, боится меня их босс. Знает, что ведьм обижать нельзя. Однако обидно. Нормальная у меня голова. Психически здоровая. «Ладно, отбой», — произнес Михаил, и я услышала его удаляющиеся шаги. Сомнений у меня не осталось. Раньше крохотная часть моего сознания все же боялась довериться Юле и запереть человека на несколько дней. После подслушанного моя совесть вышла из баньки, поскрипывая чистой кожей, и улеглась спать. «Сидеть тебе в погребе, мордатый!» Я выбралась из чулана и снова отправилась на поиски кота. Но он как сквозь землю провалился. Усталая, я вернулась к себе в кабинет и опустилась на стул. Взгляд упал на высокий шкаф, с самого верха которого свешивался пушистый хвост. «Вот куда ты запрятался, бездельник!» — пожурила я уголька и стянула сонного питомца вниз. «Поехали домой!» Следующего дня мы с Юлей ждали с таким же нетерпением, как дети ждут Нового года. Я накануне даже заснула с трудом. Утром по невыспавшемуся лицу соседки поняла, что она тоже. Зато Михаил лучился здоровьем и по обыкновению выглядел набритым и наглаженным. Аж тошно стало. Из-за него тут девушки не спят, а он сверкает, словно начищенный пятак. Я отхлебнула горячий кофе и еще раз мысленно прошлась по нашему плану. Он прост. Устроить после работы пикник на полянке, поближе к погребу, чтобы недалеко было тащить массивную тушу мужчины. Подлить снотворное в еду мэра, дождаться, пока он уснет, аккуратненько спустить его в погреб и оставить там на выходные. Главное не забыть лишить всех средств связи. На мой взгляд, план идеален и гениален одновременно. У нас точно должно получиться. И я была в этом уверена до того самого момента, как наступил час икс. С погодой нам не повезло. К вечеру небо затянуло плотными облаками, и поднялся ветер. Поэтому к нашей идее устроить пятничный ужин на свежем воздухе Михаил отнесся скептически. Мы же с Юлей не отступали. Постелили на траве цветастое одеяло, поставили мангал и принесли еды. Соседа пришлось выкуривать из дома женской хитростью. Сначала мы якобы никак не могли разжечь угли, и мужчина не смог отказать двум просящим девушкам. Затем оказалось, что и мясо-то мы не умеем жарить. Ну а когда оно приготовилось, мэру уже было не отвертеться от женской благодарности. Пришлось Михаилу усесться с нами на поляне и принять из моих рук заготовленную бутылку с пивом. Он задумчиво ее вертел. Мы с Юлей не отрывали от него взгляда. Ведь именно там была первая доза снотворного. Мужчина никак не хотел сделать глоток. Чего же он ждет? От волнения у меня пересохло в горле, и я решила мэра подтолкнуть. «За прекрасные выходные!» — озвучила я первое, что пришло в голову, и вытянула руку со своей бутылкой. Юля меня тут же поддержала, и даже Михаил не стал сопротивляться. Раздался приятный звон стекла, и мы отпили по глотку. Все, кроме Михаила. «А вы почему не пригубили?» — уже на законных основаниях спросила я. «Я не пью», — быстро сказал Миша, но замолк, не закончив фразу. Едва сдержалась, чтобы не продолжить за него. «Вот же гад какой! Не пьет он на работе, видите ли. А нам теперь что делать?» Дабы скрыть разочарование и злость, я откусила большой кусок шашлыка и усиленно заработала челюстями. Остальные последовали моему примеру. Разговор не клеился, а погода становилась все хуже. «Может, пойдем в дом?» — с надеждой спросил Михаил. Мы с Юлей в унисон покачали головами. Как представила, какое расстояние придется тащить его тушу, аж пот на лбу проступил. Лучше помёрзнуть часик. «Возьмите огурчиков», — предложила Юля и протянула мужчине банку маринованных корнишонов. Михаил вздрогнул и бросил быстрый взгляд на меня. «Вот же блин! Похоже, той ночью я нанесла ему психологическую травму, и теперь при виде огурцов он будет постоянно вспоминать меня». Глянула на Юлю. Как всегда спокойная, только в глазах носились веселые искорки. Если бы я не знала, что в этой банке каждый огурчик нашпигован через шприц убойной дозы снотворного, то подумала бы, девушка над Михаилом издевается. Хорошо, что именно она их предложила. Из моих рук мужчина бы не взял. «Спасибо», — произнес Михаил и ловко выловил из банки пару усыпляющих огурчиков. Я с наслаждением слушала, как они хрустят под его зубами. «Один? Второй? Отлично. Должно хватить». Мы с Юлей украдкой переглянулись. Пока все идет по плану. Нужно подождать 10 минут, чтобы мужчина задремал. Потом, я когда выпущу его из подвала, расскажу, что он разомлел от свежего воздуха и уснул. Я ушла домой и ничего не видела. Мол, мотор загудел, уехали куда-то. Идеально. Время бежало, а наш испытуемый и не думал засыпать. Мы уже съели мясо. Михаил схрумкал еще пару корнишонов, но все равно сидел в полном здравии. Юля бросала на меня вопросительные взгляды, а я мысленно корила себя. Какая же я после такого провала ведьма? Самое простое сонное зелье не смогла приготовить. Неужели наши усилия пойдут прахом? «Дамы», — обратился к нам Михаил и поднялся. «Спасибо за угощение, но я пошел в дом. И вам советую. Холодает». Мы попробовали его отговорить, но тщетно. Уверенной походкой он направился к дому. «Почему не сработало?» — прошептала Юля. Досадливо цокнув, я развела руками. «Не понимаю. Должно было. Может, у него защита какая есть? Сумка-то закрыта на амулет от ведьм. Такие вещички не редкость. Но про них знать нужно». Дожевывая кусок мяса, я зло пилила взглядом спину мужчины. «Такой хороший план испоганил!» Не дойдя пары шагов до крыльца, мэр вдруг покачнулся. В моей душе расцвела весна надежды. Я подалась вперед и с нетерпением ждала продолжения. «Давай же, падай!» Михаил сделал еще шаг, затем развернулся и посмотрел на нас. Его губы зашевелились, но мы не услышали ни звука. «Наверное, ругается», — спрятав улыбку за опущенной головой, сказала я Юле. «Думаю, проклинает», — со смешком ответила она. И мы, делая вид, что не замечаем происходящего, чокнулись бутылками. Пока мужчина делал еще один шаг в нашу сторону, пока падал на колени, тряс головой и что-то неслышно бубнил, мы с удовольствием допивали пиво и из-под тишка любовались чудесной картиной. Знатно у него получается, как в корейском кино. Медленно и с чувством. Я так увлеклась зрелищем, что позабыла о своей безопасности. Черт! Ведь он не должен был узнать о моем участии. Подскочила и бросилась к нему, на ходу причитая. «Михаил Сергеевич, вы в порядке? Вам помочь?» «Ведьма, прибью», — прохрипел он с полузакрытыми глазами. «В чем дело? Юля, помоги!» — закричала я, как можно натуральнее разыгрывая испуг. «Вызови скорую!» «Нет, будет быстрее, если Юля отвезет вас в медпункт. Вы только держитесь!» Изображая бурную деятельность, я металась вокруг мужчины и силилась его поднять. Он же лежал с закрытыми глазами, но все равно упорно старался их разлепить. К представлению подключилась Юля. Теперь мы вдвоем пытались привести его в чувство. К нашей радости у нас не получилось, и спустя минуту Михаил уже мирно посапывал. «Спит?» — зашептала Юля. «Надо проверить», — тихо ответила я и присела. «Михаил Сергеевич», — позвала я спящего красавца, — «вы как?» Мужчина не реагировал. Легонько шлепнула его по щеке. Никакой реакции. Ударила посильнее. Снова ничего. Замахнулась и наотмашь ему врезала. Аж на душе потеплело. Давно хотела это сделать. Счастливо улыбаясь, я повернулась к Юле и кивнула. «Спит», — заверила я ее. Мы синхронно облегченно выдохнули и осмотрелись. «Да чтоб тебя! Мы ведь этому придурку даже покрывало для сна постелили поближе к погребу. Так нет, все равно у самого дома свалился. Тащи его теперь». Обменялись соучастницей тоскливыми взглядами и схватили Михаила за руки. «Раз, два, тянем!» — скомандовала я. Рывок, и мужская туша преодолела полметра. Рывок, и тот же результат. Мы пыхтели, зарывались пятками в землю и усиленно тащили. Пот лил градом, когда мы, наконец, подтянули его к острой крыше погреба. Обессиленные рухнули на траву. «Тяжеленный, зараза!» — выдохнула я, потряхивая уставшими руками. «Давай телефон найдем». Сели и обыскали нашу жертву. Смартфон нашелся в заднем кармане джинсов. «Погоди-ка», — сказала я и разблокировала его отпечатком пальца хозяина. «Он вообще им пользуется?» «Идеальный порядок на экране. Ни одного лишнего приложения. Так, где там галерея с картинками?» «Да что он за человек такой? Ни единой нормальной фотки или видео. Только документы, да я на козе». «Вот же гад! Сохранил-таки». С удовольствием нажала на кнопку «Удалить» и откинула телефон в сторону. Глянула на его смарт-часы. Их тоже нужно снять. Через пару секунд они уже лежали около мобильника. «Как думаешь, больше ничего не припрятано?» — спросила я Юлю. Она задумчиво обвела мужчину взглядом и предложила. «Давай еще обувь снимем. Вдруг чего там заныкал?» Кроссовки легли рядом с гаджетами. «Может, и ремень заодно?» — с сомнением сказала я. Юля согласно кивнула. «А если еще что-то осталось?» — снова спросила я. В итоге через 10 минут мужчина лежал в одних трусах на полянке, а мы с удовольствием смотрели на кучку его вещей. Ну все, теперь ему точно ничего не спрятать. Хотя... С сомнением глянула на черные боксеры. «Не, думаю, следует остановиться. В погребе холодно», — с легкой жалостью промолвила я. «Давай одеяло накинем». «А толку? Оно все равно свалится, пока тушу спускаем». Но мне было жалко мужчину. Я взяла нож и безжалостно вспорола покрывало прямо по центру. Впихнула в дыру голову Михаила и осмотрела плоды своего творчества. Цветастая накидка выглядела на нем как мексиканская понча. Я хихикнула. «Сомбреро не хватает. Вылитый амиго». Спуск тела вызвал у нас затруднение. С усилием подхватив мужчину под мышки, мы головой вперед тащили его вниз по лестнице. На каждой ступеньке голые пятки Михаила отсчитывали ритм. «Ох, болеть утром будут!» От тяжести у меня уже подкашивались ноги. Юля громко пыхтела рядом. На последних трех ступеньках она не выдержала и упала, утягивая всех нас за собой. Мы покатились веселым кубарем и на финише зарылись в мягкие опилки. Юля не пострадала. Михаил ударился ребрами, а мне прижала руку его спиной. Привстала, чтобы вытащить ее, но не успела дернуться, как меня вдруг схватили мужские руки и крепко зажали в стальном захвате. От неожиданности взвизгнула. Неужели проснулся? Что делать?» Но мэр не открывал глаза. Лишь из его рта вырвалось: «Ведьма, крышка». «Понятно, что мне не жить, если он очухается». Юля судорожно начала осматривать подвал, и вскоре в ее руках уже была пыльная банка с соленьями. «Похоже, сейчас чьей-то голове не поздоровится». «Эх, не везет мужику с огурцами». Не успела девушка замахнуться, как Михаил обмяк и рухнул на пол. Я выдернула руку и откатилась подальше. Уф, вот так стресс. Села, выравнивая дыхание и отряхиваясь от опилок. Михаил лежал на земле. Его накидка задралась к самому горлу, оголяя красивый торс. Хорош, зараза! Снова накатила жалость. Холодно ведь. Давай закинем его на одеяло и прикроем, предложила я. Зачем? Недоуменно спросила Юля, не горя желанием еще раз поднимать тяжеленную тушу. От слов девушки стало неприятно. Нельзя же бросить человека замерзать. Почки застудят. Надо проявить хоть немного гуманности. Укоризненно глянула на Юлю, и та нехотя помогла мне расстелить одеяло и затащить на него Михаила. Накинули сверху второе и удовлетворенно осмотрели плоды своих трудов. «Страшные мы женщины», — пробормотала я. Юля задумчиво кивнула, и на ее губах появилась улыбка-оскал. Мне стало не по себе, глянула повнимательней на девушку. В темноте подвала ее черты заострились и выглядели хищно. Я передернула плечами, сбрасывая наваждение. «Пойдем», — позвала я, направляясь вверх по лестнице. Вскоре с громким стуком опустилась тяжелая дверь погреба и лязгнул амбарный замок. Дело сделано. Стоило бы порадоваться, но на душе отчего-то скребли дикие кошки.